Глава 36. Затворники. Все напряжение предыдущих дней как-то моментально испарилось. Томительное ожидание закончилось, и теперь можно действовать. Кем бы ни был наш противник, его ждет множество сюрпризов. Меня тут же принялись атаковать все, кто был способен на дальние атаки, заполняя резервуар. Элли вместе с Вандой и еще парой человек принялась расставлять на всех еще не заминированных подходах к базе небольшие подарки, которые смогут удивить даже Архонта. Времени у нас было предостаточно, и мы не теряли его попусту. Надеяться лишь на пространственные технологии было нельзя. Джерри уже доказал нам, что преодолеть эту защиту вполне возможно. Каждый знал свое место и что он должен делать. Мы с Элли были в центре всего и выступали в качестве приманки и главной ударной силы одновременно. По периметру были расставлены ловушки и секреты с вооруженными до зубов элитами. Вновь потянулись томительные минуты ожидания. Но на этот раз все было совершенно по-другому. Мы знали, что противник уже близко. Осталось только понять, кто это будет. Первыми в бой вступили наши роботы, начав поливать огнем сперва одно направление, а затем и сразу несколько. Противник явно не один, значит, это не посланник наших родителей. Встречи с ним мы опасались больше всего. Если мы правильно поняли, кто это, то у нас могут возникнуть очень большие проблемы. Тут даже не помогут все наши приготовления, засады, ловушки и так далее. Здесь можно было полагаться только на наши с Элли силы. Вдвоем мы имели шансы одержать победу. Хоть они и были весьма призрачными, но все же были. Но только в том случае, если нам не будут мешаться под ногами свои же. Реальность оказалась намного более непредсказуемой. А элиты передали, что на наши оборонительные рубежи вторглась армия, состоящая из людей вперемешку с морфами. Причем люди были из всех близлежащих убежищ Веригия. Я как-то сразу расстроился, изначально надеясь на хороший бой. А справиться с этим противником вполне сможет и наш заградительный отряд в виде элит и их инопланетного вооружения. Но все резко изменилось, когда я ощутил уже знакомую силу. Среди нападавших был Хесус. Этого противника совершенно точно нельзя недооценивать, и он доставит нам много хлопот. Сразу предупредил всех, чтобы они сами даже не думали пытаться атаковать Хесуса. Этот монстр был по зубам только нам с Элли. Выстрелы от чего-то смолкли, и я тут же приказал доложить. Оказалось, что сборная армия остановилась за 10 метров до границ охраняемой зоны. Вперед вышли Ника, как представительница от Веригия, и Хесус, как представитель от морфов. Оно и понятно, сильнейший морф и человек, возглавивший одно из сильнейших на континенте объединений. «Прогуляемся?» – спросил я у Элли. «А вдруг они заявились, чтобы пополнить ряды нашего отряда?» Хоть подобный вариант и был неправдоподобен, но исключать его также было нельзя. «Ты уверен?» – коротко спросила Элли. Она сомневалась, стоит ли нам самим выходить из отлично защищенного места и подвергаться опасности. Но в любом случае нам придется вступать в бой, если Хесус атакует. Поэтому я не видел особой разницы, когда это сделать. Сейчас у нас было больше шансов оставить жизни нашим последователям. А если мы не справимся с Хесусом, то все остальное уже не будет иметь никакого значения. Интересно, а что пообещали морфам наши родители? И смогли ли они вообще проникнуть в их разум? Но об этом мы узнаем совсем скоро. Урсула, Юрико и Свен отправились вместе с нами в качестве дополнительной защиты, в случае чего они смогут дать нам с Элли немного времени на атаку. Все остальные остались на своих местах, готовые в любой момент вступить в бой. Да этот морф по силе не уступит отлично развитому Архонту, передернув плечами, произнесла Элли, когда нам оставалось пройти еще 20 метров. Тут она была права. За то время, пока мы не виделись, Хесус стал еще сильнее. Невероятный прогресс за столь короткий срок. «Неужели наши родители смогли передать сообщение и морфам?» Вместо приветствия задал я вопрос. Но Хесуса это совершенно не смутило. «Наш вид гораздо более совершенный и развитый, чем вы только можете себе представить. Эти архонты в сравнении с нами – низшие существа. Просто у них было гораздо больше времени на развитие, и только из-за этого они сильнее. Но поговорить об этом мы можем позже. «Сейчас я здесь для другого», — сказав это, Хесус повернулся в сторону Ники и улыбнулся, отчего девушку передернуло, и она начала трястись от страха. Но нужно отдать ей должное. Она сделала шаг вперед, несколько раз глубоко вздохнула и начала говорить. «Информация, переданная жителям Сайлы вашими родителями, открыла для нас очень многое. Они сами, не подозревая, смогли сплотить население Сайлы против общего врага, которым совершенно точно являетесь не вы двое», – повысила голос Ника, увидев, что я хочу ее перебить. «Мне очень хотелось спросить, этим врагом являемся мы с Элли?» Но слова девушки заставили меня задуматься. «Те люди, что решили напасть на вас, были глупы и совершенно не замечали очевидного. На Сайлу пришла система и принес ее Архонт, который рассматривает нашу планету как источник мощнейшего энергетического носителя. Только это ему и нужно от Сайлы. И забрав себе источник, он отправится на поиски другой подходящей планеты, а наш мир будет обречен на гибель, а вместе с миром и все его жители». Ника ненадолго остановилась, внимательно глядя на нас и удостоверившись, что ее слова были услышаны и поняты как надо, продолжила. «Такие же выводы сделали и наши новые союзники – Империя Новых Людей». Рядом с Никой встал Хесус и усмехнулся. «Аморфы взялись за дело очень серьезно. Даже создали собственную империю. Выходит, что Хесус – император, а Моль, как его дочь, будущая наследница этой империи. Нехило так получается. Император Хесус пришел к нам с предложением объединиться и выступить против общего врага. Мы решили принять его предложение». «Еще бы! У вас просто не было другого выбора», – вставил свою фразу Хесус, отчего Ника вновь вздрогнула, но продолжила. «Но даже объединившись, мы сомневаемся, что сможем одолеть местного Архонта и то существо, что прибыло на Сайлу совсем недавно. Под существом по-любому подразумевается присланный нашими родителями охотник. Честно говоря, мы были удивлены, что он еще не сделал свой шаг. Времени прошло уже много, а нас еще ни разу не попытались убить. Случай с Джерри и Ванессой не считается. Морфа совершенно не волновали мы с Элли. Хотя он также получил сообщение от наших родителей. Но похоже, что даже среди морфов Джерри показался бы очень странным. Поэтому мы хотим объединиться вместе с вами. Вы знаете об архонтах намного больше нашего, и эти знания могут помочь нам спасти Сайлу». «Наше объединение ставит своей главной задачей уничтожение любой угрозы Сайле. Ваша помощь будет неоценима. Мы же, в свою очередь, обязуемся защитить вас от любой угрозы, с которой будем в состоянии справиться», – закончил за Нику Хесус. «За нами прибыл очень сильный охотник. Мы даже сами не знаем, кто это», – заговорила Элли. «Говорить за Айзека я не могу и не имею никакого права. Поэтому это мое личное мнение. Если вы сможете помочь нам с его ликвидацией или хотя бы поиском, то можете рассчитывать на мою информационную поддержку. Подчеркиваю еще раз, информационную. Если я решу помочь вам каким-либо другим способом, то вы обязательно об этом узнаете». Говоря это, Элли сжала мою руку, давая понять, чтобы я пока не вмешивался. Она затеяла какую-то игру, которая мне была совершенно непонятна. Но она определенно не хотела, чтобы я принимал в ней участие, и поэтому подчеркнула, что говорит только от своего имени. «Хорошо, я поддержу ее и не буду вмешиваться. Посмотрим, что из этого выйдет». «Про силовую поддержку мы и не говорим. У нас достаточно сильных бойцов, которых с каждым днем становится все больше. В отличие от людей, наш вид разобрался в энергетических кристаллах намного раньше информации, полученной от императора и императрицы. В поиске охотника мы сможем вам помочь. Это будет несложно. Один из наших сородичей наблюдает за ним с момента появления на Сайле. И сейчас он находится очень далеко от этого города». «Вот как? Выходит, что морфы первыми смогли обнаружить гостя и приставить к нему наблюдателя. Это меняло очень многое. Теперь мы могли не бояться, ожидая нападения в любую минуту, а забрать инициативу в свои руки и самим напасть на охотника. Какое отношение к вашей расе имеют затворники?» Неожиданно для всех присутствующих и даже для самого себя спросил я. В голове сами собой всплыли слова госпожи Свена, и это явно было неспроста. Она каким-то образом смогла оставить закладку у меня в голове, которая распаковалась в нужный момент. «Они показывают нам путь. Путь, по которому мы должны идти, чтобы в кратчайшие сроки и с минимальными затратами стать реальной силой», – ответил Хесус. Хотя по его выражению лица можно было сказать, что он явно не хотел бы выдавать мне эту информацию. «Сейчас среди вас есть затворники?» – спросил я. Постепенно у меня в голове начинал вырисовываться план, который вполне мог сработать. «Учителя всегда находятся среди нас, чтобы направить в нужную сторону в том случае, если мы совершим ошибку». Но мне уже не нужно было подтверждение от Хесуса. Я нашел затворника среди собравшихся за спинами Ники и Хесуса людей. Никакой ошибки быть не может. После нашей встречи в том доме я теперь никогда не ошибусь, увидев затворника. Это оказался мужчина средних лет в круглых очках и потрепанной одежде. Он совершенно спокойно стоял посреди толпы женщин, и никто не обращал на него внимания. Да и я тоже не должен был его заметить и не замечал до этого момента. Видимо, мои слова заинтересовали затворника, и он решил показаться мне. «Есть немного времени, чтобы поговорить», – обратился я к мужику, но он никак не отреагировал. Даже не сдвинулся с места, просто стоял и смотрел на меня. Тогда, недолго думая, я оттолкнулся со своей дороги Хесуса, что было довольно сложно, и направился к затворнику. Нужно всего лишь коснуться его, чтобы оказаться в том месте, где я был в прошлый раз. Сейчас ситуация изменилась, и, возможно, мне откроют больше информации или вообще помогут каким другим способом. Теперь лишь оставалось коснуться затворника, что было самой сложной задачей. В тот раз это получилось лишь благодаря Ванессе, но сейчас ее не было. Никто не пытался меня остановить, окликнуть или еще что-нибудь подобное. Все просто наблюдали, словно сейчас должно произойти нечто невероятное. Нечто, что они не видели еще ни разу в жизни. Хотя, скорее всего, так и было. Затворник продолжал стоять на месте, а когда я оказался на расстоянии вытянутой руки, сам коснулся меня. Каким-то неуловимым движением его ладонь оказалась у меня на лбу. «Ты хочешь получить ответы? Но смог ли ты подобрать вопросы?» – раздался уже знакомый мне голос. Вновь со всех сторон меня окружала пустота, но на этот раз что-то незримо изменилось. Что-то, что бросалось в глаза, но на этом невозможно было сфокусироваться. «Это что, какая-то проверка перед тем, как решить, связываться со мной или нет?» «Ну что же, вы сами это придумали. Осталось только понять, как здесь все устроено и что от меня хотят. Судя по всему, я должен сфокусироваться и отыскать предмет, который они усердно прячут. Ну что же, в таком случае у меня не остается другого выбора, кроме как воспользоваться силой, которая сейчас занималась налаживанием связи между телом и разумом. В любом случае, если мы проиграем, от этого не будет толку. А в случае, если выиграем, я смогу найти еще ресурсов для развития. Вся высвобожденная энергия пошла на усиление зрения и восприятия. Подобное я пробовал делать впервые, и уверенности в том, что все получится, у меня не было. Теперь я определенно видел какой-то размытый силуэт. Вот только понять, где именно он находится, никак не выходило. Усиление зрения и общего восприятия было явно недостаточно. От перенасыщения энергии глаза уже начинали болеть, да и в голове постепенно появлялся легкий гул. Мозг предупреждал меня о перегрузке. Если я не прекращу давление, то он просто вырубится, защищая себя. Но останавливаться сейчас было нельзя. Я был уверен, что если у меня ничего не получится, второго шанса уже не будет. Вместо того, чтобы сбросить давление, я усилил его еще больше, собрав всю имеющуюся у меня энергию. Сил с трудом хватало, чтобы просто стоять. В голове уже раздавался гул, словно там находилась самая огромная пароходная труба во Вселенной. Но я не обращал на него внимания. Гораздо больше меня интересовали стол и пара стульев, на одном из которых сидел человек в каком-то непонятном балахоне. Он понял, что я смог отыскать его и улыбнулся, после чего просто махнул рукой, и гул в голове моментально исчез. А я с удивлением обнаружил, что нахожусь в том же состоянии, как и в тот момент, когда попал сюда. Что-то даже изменилось, и явно в лучшую сторону. Вот только понять, что именно, у меня сейчас не получалось. «Молодец! Значит, мы не ошиблись в тебе. Ты смог преодолеть барьеры, выставленные нашим мирозданием, и заглянуть за его пределы», – заговорил мужчина и жестом пригласил меня присоединиться к нему. «Ты поступил совершенно правильно, решив поговорить с нами. Сами мы не имеем возможности напрямую вмешиваться в ход реальности вашего мироздания. Нам разрешено лишь наблюдать. А вот в этом месте…» – мужчина обвел руками пустоту. «Мы свободны от законов вашего мироздания, хоть и ограничены законами своего. Здесь уже ты можешь выступать только в качестве наблюдателя. Зато мы совершенно не ограничены в общении. Разве что время. Увы, но во всех мирозданиях, в каждой из реальностей, это единственное, что остается неизменным и неумолимо двигается вперед. Кто вы и для чего помогаете Архонту, появившемуся на Сайле?» Не став разводить ненужную демагогию, спросил я, услышав о времени, которое везде одинаково. «Пока я тут разговоры разговариваю, вполне возможно, что охотник, присланный родителями, решит напасть. В таком случае я просто обязан быть рядом с Элли». «Сейчас это совершенно не важно. Намного важнее, кто вы и чего вы сможете добиться благодаря нашей помощи. После появления проекции сильнейших существ в этом мироздании для нас открылось многое, что раньше было скрыто. Информационное поле расширилось на несколько порядков, что позволило нам увидеть и просчитать миллиарды различных вариантов будущего. И практически во всех этих вариантах ваше мироздание неизбежно погибает. В каких-то вариантах через тысячи лет, а в каких-то и через десятки. Если тебе так хочется, то можешь считать нас теми, кто пытается сохранить как можно больше различных мирозданий, не дать им погибнуть и тем самым ослабить наш родной мир, который также стоит на грани, и каждое погибшее мироздание сдвигает его еще сильнее. После этих слов мне стало гораздо понятнее все происходящее. Пытаясь помочь нам, затворники в первую очередь помогали сами себе. Из услышанного я мог сделать вывод, что их мироздание очень тесно связано с нашим. Но мне до сих пор не было понятно, каким образом может погибнуть само мироздание. Это же миллиарды планет, неисчислимое число живых существ, пространство, которое просто не поддается исчислению. Все это просто не может вот так взять и погибнуть. Этот вопрос я и задал затворнику. «Ты воспринимаешь мироздание немного иначе, чем есть на самом деле. Как и у любой другой сложной системы, у вашего мироздания есть слабые точки, воздействуя на которые можно все сломать. Именно так, сломать. Вот только после подобной поломки будет невозможно что-либо восстановить. Будут запущены процессы, которые не получится восстановить никаким образом. Здесь будут бессильны даже ваши родители. И вот в вашем мироздании уже тысячи лет назад был запущен один подобный процесс. Это произошло в тот день, когда ваши родители прокляли вас. Для этого они использовали запретные ресурсы, даже не подозревая об этом. Ваше проклятие – это спусковой механизм, после срабатывания которого поломка системы будет просто неизбежна. А произойдет это сразу после того, как проклятие будет снято. При нашей первой встрече мы не смогли ничего подобного разглядеть в тебе, но на всякий случай сняли копию всех необходимых данных, в том числе и о проклятии и его работе. Сколько мы ни старались, но так и не смогли спроецировать полученные данные на текущую ситуацию. Но все резко изменилось, когда появились ваши родители. Благодаря им у нас появились недостающие частички пазла, которые тут же встали на место и открыли нам полную картину всего происходящего. Нужно время, много ресурсов и действия, выполненные в правильной последовательности. Это позволит сохранить ваше мироздание. Затворник на пару секунд замолчал, а затем протянул мне руку ладонью вверх. «Если ты готов, то я могу показать тебе, что нам удалось увидеть и как можно все исправить». Выбора у меня не было, и я коснулся протянутой мне руки.